Часть 4. Трансформация бизнеса. Опыт реальных изменений. Компания на грани изменений. Два стиля, два пути к успеху. Дмитрий Корчагов, экс-генеральный директор ООО «Балтийский лизинг». Когда в компании назрели изменения, как правило, для их реализации руководители выбирают один из двух путей. Первый – радикальный, по типу реформ Петра I в России. Он быстро и решительно приступил к трансформации страны. Принимал жесткие решения, не учитывая последствий и готовности общества. Напролом шел к результату, не считаясь с потерями и затратами. В этом случае слишком многое зависит от лидера, правильности его предвидения, формулировок целей. Применительно к компании, такой диктаторский подход увеличивает риск разрушить работающие инструменты, потерять часть команды и не построить ничего нового. Второй путь – демократический. Органический рост и изменения. Предполагает осознание критических недостатков компании, конкретизацию цели, подготовку плана будущих изменений, назначение ответственных, контроль исполнения этапов плана с возможностью корректировок. Здесь важно собрать команду трансформации, где каждый убежден в необходимости перемен. Если возникают сомнения, на объективных показателях, тенденциях рынка, примерах успеха конкурентов – необходимо убедить сотрудников и доказать неизбежность преобразований. Так достигается синергия в действиях различных подразделений. Исчезает сопротивление и возникает готовность поддержать общее движение. Проведение изменений. За 30 лет моей истории в Балтийском лизинге я осуществил две глобальных трансформации. Создание филиальной сети и смену бизнес-фокуса в сторону розничного лизинга. Эти фундаментальные для компании решения оказались непростыми в реализации. Поясню почему. Немного теории, если вы не знаете, как работает лизинговая компания. Приходит клиент, как правило, предприятие, с запросом на аренду с правом выкупа оборудования или колесной техники. Лизинговая компания осуществляет проверку клиента и оплачивает полную стоимость выбранного им объекта. Далее клиент платит аренду и постепенно выкупает объект в собственность. Все находятся в одном регионе, поэтому навести справки о благонадежности партнеров для лизинговой компании не составляет труда, как и проверить состояние объекта. Если возникают проблемы, найти и изъять объект лизинга – тоже посильная задача. Все процедуры налажены – служба безопасности, собственные юристы, опыт в местных судах и так далее. Теперь представим, что лизинговая компания из Санкт-Петербурга открывает филиал, например, в Уфе или Владивостоке. Тогда все, начиная с анализа качества клиента и поставщика, проведения оплаты, заканчивая возможным поиском и реализацией изъятого имущества, нужно доверить сотрудникам и руководству филиала, людям, у которых нет того опыта, который годами копился в головном офисе. Поэтому решиться на создание филиальной сети для растущей лизинговой компании – важный, но сложный шаг. Наш опыт. Предпосылками для трансформации Балтийского лизинга в 2005 году были рост объемов бизнеса и увеличение клиентской базы. Немалую роль в развитии сыграл наш акционер – промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга. Уже тогда у него работало 30 представительств по всей стране, что способствовало бурному росту числа клиентов, часть из которых направлялась к нам за лизингом. Уловив эту тенденцию, мы решили запускать первые филиалы. Я выступил на совещании перед руководителями региональных отделений банка, рассказал о лизинге в целом и преимуществах нашего взаимодействия в обслуживании клиентов. Несколько директоров предложили варианты сотрудничества. Мы разработали процедуры принятия решений, механизм набора персонала, порядок разграничения полномочий между филиалом и головным офисом, систему формирования планов продаж и установления бюджетов, процедуру контроля, оценки результатов, мотивацию сотрудников. Постепенно выстроили взаимодействие в регионах с местными офисами банка. Все включились в эксперимент как в увлекательную новую игру, которая обеспечит серьезный рывок в расширении компании. Здесь я выступал в качестве демократичного лидера. Видел необходимость дальнейшего движения предприятия к новым целям, убеждал, доказывал, завоевывал сторонников изменений. Открытие первых филиалов дало большой рост в объемах нашего бизнеса. Так происходило, пока к 2010 году мы не уперлись в проблемы развития и сохранения клиентской базы. Эти вопросы стали ключевыми в дальнейшей стратегии эволюции компании и рынка лизинга в целом. Переход к рознице. К 2010 году наш лизинговый портфель преимущественно состоял из значительных по сумме сделок, в основном на технологическое оборудование с клиентами крупного бизнеса. Это были сложные договоры, подготовка которых занимала несколько месяцев и требовала серьезных компетенций в области международных финансов и торговли. Но, несмотря на значительную стоимость контрактов, доходность у них выходила минимальная. Вместе с тем мы видели, как на рынке развиваются совершенно другие технологии, а именно розничный лизинг. Конкуренты пошли на сделки с газелями, автомобилями Volkswagen, Volvo, Mercedes и прочее. С небольшими клиентами, с микро-, малыми или средними предприятиями. Это были высокорисковые, но и высокодоходные транзакции. С изъятием и реализацией таких объектов лизинга тоже проблем не было. Колесная техника продавалась с прибылью, в отличие от изъятого специфического оборудования. Другим сигналом, который заставил нас задуматься о расширении, стали, как ни удивительно, требовательность и привередливость наших клиентов. Они тщательно перепроверяли все пункты договора, проводили многочисленные согласования, старались получить максимально комфортные для себя условия. А потом, как только появлялась возможность, получали более дешевые кредиты и быстро гасили остаток по лизингу, тем самым лишая нас дохода после месяцев работы над сделкой. И последней каплей послужила аналитика. Мы увидели, как крупные клиенты в кризис отказываются от планов переоснащения и инвестиций, в то время как малый и средний бизнес — нет. Если сломалась или устарела техника, они приходили и брали новую на любых условиях, поскольку это вопрос их выживания. Тогда мы пришли к выводу, что пора менять стратегию. Вместо экспертизы в сфере международных контрактов на 100 листах создать маленький, простой договор и процедуру быстрого принятия решения. Вместо двух человек в филиале на одного крупного клиента для выполнения плана на газелях нужно 15 человек и продукт, который они будут делать не за 3 месяца, а за 2 часа. Сопротивление изменениям. Эту идею в Балтийском лизинге встретили негативно, даже на самом высоком уровне. Внутри компании мне говорили: «Дмитрий Викторович, зачем нам эти тараканьи бега? Заморачиваться с изъятием газелей, КАМАЗов?» При этом все видели, как развиваются конкуренты, в несколько раз опережая нас по объему нового бизнеса. После длительных и тяжелых дискуссий приняли решение подготовить план проведения трансформации с привлечением внешних экспертов для работы с возражениями внутри коллектива. Создали дивизион розничного лизинга с отдельными точками продаж в регионах с нашими филиалами, руководители которых оказали наибольшее сопротивление изменениям. Когда новые подразделения начали успешно выполнять план и обгонять офисы с крупными контрактами, всем стало понятно преимущество новых технологий, и недовольство сошло на нет. Началась конструктивная работа по подготовке нового бизнес-процесса. В этот раз мне пришлось совмещать диктаторские и демократические формы управления. Тогда я понял: не столь важно, какой ты по натуре лидер. Демократом можно быть на этапе разработки стратегии, слушать, обсуждать, соглашаться, но как только приняли решение, потребуются диктаторские навыки для его реализации. Единственное, важно предусмотреть поэтапность и контроль. Сделали, посмотрели, исправили ошибки, переделали, снова приняли, снова пошли. Реализация стратегии. Мы запустили новую CRM-систему. Развили IT-поддержку. Изменили систему вознаграждения и продаж, продуктовый ряд, обновили процессы управления рисками, мотивации менеджеров, отчетности, мониторинга, изъятия имущества и прочее. Компания кардинально изменилась. К моменту, когда я ушел из компании, мы проводили до 40 тысяч сделок в год. На разработку плана и всех механизмов ушло около 4 месяцев, а реализация заняла больше года. За это время мы набрали около 1000 сотрудников, объяснили директорам филиалов, что предстоит делать, организовали обучение новым технологиям, бизнес-процессу, продуктам и, главное, навыкам активных продаж. В некоторых региональных отделениях пришлось параллельно принимать руководителей розничного направления, подчиненных только главному офису, чтобы нивелировать влияние директоров с прежней системой управления процессами. Старались выходить на следующий уровень, но при этом сохранить компетенции по крупным сложным контрактам, клиентскую базу и дать шанс заслуженным директорам проявить себя в новых условиях. Какие еще вопросы решали по пути трансформации? 30-летний опыт в лизинге позволил предусмотреть практически все случаи мошенничества и заложить защиту от них в бизнес-процесс принятия решения. В рамках Объединенной лизинговой ассоциации ОЛА все директора достаточно открыты. Делимся информацией, опытом. Общее информационное поле создает предпосылки к изменениям и помогает легче их проходить. В дискомфортных ситуациях мы становимся сильнее. Как трансформировать компанию и себя вместе с ней? Арас Дурдыев, экс-президент компании «Объединенные пивоварни». В последние годы не только в бизнес-сообществе, но и далеко за его пределами укрепилась и тиражируется мысль, что только work-life balance по-настоящему приводит к развитию в долгосрочной перспективе как личности, так и бизнеса. Мысль проста, понятна и справедлива, но только отчасти. В реальной жизни баланс скорее следствие роста, но не фундамент, на котором базируется успешная, эффективная деятельность, потому что именно стрессовые факторы, дискомфорт и кризисные ситуации формируют почву для прорывных решений. Это стало особенно заметно после 2020 года, когда масштабные трансформации не только экономических реалий, но и самой повседневности нарушили привычный баланс. Далеко не все смогли справиться с этим, адаптироваться и использовать изменения в своих интересах. Однако те, кому это удалось, по большей части не искали спокойствия, а стремились систематизировать неопределенность. Подобно серферам, ждали по-настоящему большой и даже опасной волны, чтобы бросить вызов себе и окружающим, выйдя победителем из шторма. Скрытая проблема гармонии. Когда выстроенные бизнес-процессы работают практически без вовлечения топ-менеджмента и появляется ощущение стабильности, постоянного предсказуемого роста, это часто воспринимается как управленческий успех. Во многом так и есть. Но в стратегическом плане этот подход рискует превратиться в опасную ловушку. Многочисленные социальные исследования, да и мои личные наблюдения показывают, любые системы, как правило, развиваются инерционно, под действием некоего первоначального стимула. Если упрощать, завтра, скорее всего, будет таким же, как сегодня. А сегодня довольно похоже на вчера. В такой ситуации любая организационная структура, да и не только, к личности эти выводы тоже применимы, будет костенеть, терять гибкость. Существующие проблемы никак себя не проявят, но будут накапливаться, скрываясь за фасадом баланса и покоя. Это наглядно показали сразу два события, которые один за другим потрясли не только российский, но и мировой рынки. Пандемия и последовавший за этим геополитический кризис. Они привели к разрыву логистических цепочек, изменению конъюнктуры рынка и трансформации моделей потребления. Лучше всего из этих ситуаций вышли команды нескольких типов. Открытые к изменениям, гибкие и молодые компании. Крупные организации, которые получили колоссальную устойчивость за счет обилия ресурсов. Предприятия, которые выстраивали стабильную систему, но никогда не забывали о риск-планировании, сценарном планировании и внутренних челленджах. Моя команда всегда относилась к последнему типу. Именно такой подход обеспечил нам устойчивость и рост. Яркий пример. Локдаун и разрыв логистических цепочек. Нам пришлось разрабатывать несколько сценариев изменений потребительского поведения, чтобы реагировать на ситуацию в Хорика и стимулировать спрос в условиях ограничений. Помимо этого, сценарное планирование позволило нам быстро адаптироваться к падению доверия к международным брендам и сделать фокус на локализацию производственных процессов, что помогло в дальнейшем. Негибкая структура в такой ситуации не смогла бы адаптироваться к изменениям быстро и эффективно. Мы видели такие примеры. Но умение замечать возможности в неопределенности открыло нам новые перспективы. Мечты и вызовы. Планирование и проработка различных сценариев событий, даже самых невероятных, помогает нивелировать риски уже упомянутого баланса. Этот подход позволяет команде всегда держать в уме мысль, что ситуация может измениться в один момент. Вместе с тем, попытка бесконечно подстраиваться под обстоятельства чревата риском отойти от мечты, именно с большой буквы, глобальной миссии компании, ради которой работает команда. Планирование и исследование мечте, открытость изменениям позволяют не столько адаптироваться к обстоятельствам, сколько управлять ими. Для тренировки этого навыка мы в компании часто бросали вызов сами себе, без внешних причин. ставили амбициозные цели, расширяя границы планов, требовали от себя большего, чтобы учиться работать в новых условиях. Этот подход можно сравнить с карьерным ростом конкретного специалиста. Для успешного продвижения по карьерной лестнице важно мыслить, будто вы уже на несколько должностей выше, получать соответствующие навыки, развивать экспертность. Так и здесь. Чтобы добиться высокой эффективности и устойчивости, следует требовать от себя еще большего, ставить более амбициозные цели и не бояться. Трансформация как ступень для роста. Возвращаясь к теме баланса, он, как и стресс, не может длиться вечно. Для планомерного развития эти периоды должны чередоваться. Именно трансформационные процессы, затрагивающие всю структуру компании, это наиболее сильный и наиболее результативный стресс. Можно ли назвать такой челлендж комфортным? Вряд ли. Его преодоление — это всегда жертва, упорство, большая работа. Но только так достигаются значимые результаты. Так мышце нужен стресс, чтобы вырасти. Переход из международной компании на позицию руководителя российского холдинга — это мощный трансформационный вызов для меня и команды, которая пришла вместе со мной. Комфортно ли это? Нет. Но именно в дискомфортных ситуациях мы становимся сильнее. Наш профессиональный опыт, планирование, гибкость, готовность брать на себя ответственность и пробовать новое позволили нам в кратчайшие сроки перестроить работу крупнейшего пивоваренного холдинга и выйти на принципиально новый уровень в изменившихся рыночных условиях. К примеру, моя команда приняла компанию, когда ушли 7 брендов, формировавших основную долю в деньгах и объеме. Нашей задачей было удержать и стабилизировать бизнес, используя текущий портфель. Это как пытаться на ходу менять сломанные запчасти у автомобиля, который мчится по скоростной трассе. Нет времени искать баланс, нужно действовать, тестировать, отбрасывать неэффективное. Безусловно, спустя время мы достигнем определенного баланса, справившись с вызовами. Но остаться в этой точке и завершить преобразование значит сознательно отказаться от новой ступеньки роста. Поэтому в нашем случае трансформация продолжится. Даже если не появятся новые внешние вызовы, мы бросим их себе сами, чтобы не стоять на месте, развиваться и всегда быть готовыми к изменениям. С отличием окончил Институт международной торговли и права при Всероссийской академии внешней торговли. Начал карьеру в 2005 году в частной юридической фирме. В 2007 году присоединился к Huawei, где в 2009 году его признали лучшим корпоративным юристом компании на глобальном уровне. В том же году перешел в АО «Sun InBev», где в 2012 году стал директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям. Ту же должность занял в 2018 году в объединенной компании AB InBev FS, Россия, а в 2022 году стал ее президентом. В 2024 году занял пост президента холдинга «Объединенные пивоварни». Является членом нескольких экспертных советов при государственных контролирующих органах, включая ФАС и РАР. Входит в Совет по развитию потребительского рынка ТПП РФ. Трансформация без иллюзий. Как изменить компанию и вдохновить команду на новые достижения. Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group, соучредитель Parus Asset Management, член Совета директоров ЦИАН. Любые перемены в организации — это всегда вызов. Они требуют от лидера не только системного мышления и энергии, но и умения работать с людьми, внутренними процессами и корпоративной культурой. На своем опыте я понял, успешные преобразования начинаются с осознания реальной ситуации и честного взгляда на проблемы. Мой путь трансформации NF Group включал не только организационные изменения, но и последующий процесс ребрендинга, который стал символом нового важного этапа для компании. Пространство и структура как зеркало корпоративной культуры. Когда я приобрел долю в консалтинговой фирме и стал акционером, передо мной встал ряд задач по повышению эффективности бизнеса и адаптации под актуальные приоритеты. В компании уже работала сильная команда, устоялись основные процессы, которые позволили добиться значимых успехов. Вместе с тем, в организационной структуре и распределении ресурсов я увидел возможности для дальнейшего развития. Например, обратил внимание на роли места директоров в саппорт-подразделениях, HR, юридическом и финансовом отделах и так далее. Я убежден, что в небольшой или средней компании поддерживающие департаменты не всегда требуют отдельных директоров. Зачастую это перегружает бюджеты и приводит к избыточной бюрократии. HR-директор может инициировать сложные процедуры аттестаций, которые занимают массу времени, но не приносят ощутимой пользы. А финансовый директор рассылает сотрудникам множество обязательных для заполнения таблиц, отвлекая от основной работы. Мы сделали структуру горизонтальной, где небольшие команды занимаются ключевыми задачами. Для управления всеми саппорт-подразделениями оставили одну ключевую фигуру — генерального директора, а остальные руководящие должности упразднили, часть задач перераспределили между сотрудниками. Эти изменения позволили нам не только сократить расходы, но и значительно упростить бизнес-процессы. Вместо создания сложных схем мы сделали ставку на операционную эффективность. Без лишних уровней руководства поддерживающие департаменты стали быстрее и лучше выполнять свои функции. Так мы показали команде, что успех каждого зависит от вклада в результат, а не от статуса или должности. Поиск новых сотрудников и культура труда. Корпоративная этика всегда время от времени требует пересмотра. Я решил действовать через внедрение культуры труда и взаимной поддержки. Показывал свою вовлеченность на личном примере и работал с полной самоотдачей, уделяя внимание всем ключевым процессам, потому что за реальным результатом стоит много сил, труда и энергии. Это стало сигналом для команды. Высокие стандарты — это норма, а не исключение. Постепенно модель прижилась. Люди, которые не были готовы к требованиям, покинули компанию, а те, кто остался, начали работать продуктивнее. Один из коллег даже пошутил, что планировал работать в джинсах из дома, а теперь каждый день с удовольствием ходит в офис в деловых костюмах. Здесь, конечно, важна прозрачность. Сотрудники должны четко понимать, как их усилия влияют на общий успех компании, потому что это поддерживает их мотивацию. Регулярная обратная связь помогает своевременно выявлять и устранять слабые места, корректировать процессы и поддерживать продуктивность команды. Еще один важный аспект изменений — это наем персонала. Часто руководители боятся нанимать дорогих специалистов, опасаясь, что завышенные зарплатные ожидания кандидата не оправдаются. Однако в моей практике ключевую роль играет гибкость в переговорах. Я использую подход, который позволяет балансировать между интересами компании и мотивацией кандидатов. Если потенциально сильный брокер по недвижимости требует зарплату выше рыночной, я не отказываю по умолчанию. Вместо этого заключаем соглашение. Кандидат получает желаемую сумму, но с условием пересмотра условий через 6 месяцев. Если за это время он достигает установленных KPI, зарплата остается на прежнем уровне. Если нет, возвращаемся к базовой ставке. Этот подход дает несколько преимуществ. Брокер понимает, что высокая зарплата — это аванс доверия, который нужно подтвердить результатами. Если ожидания не оправданы, снижение зарплаты проходит без конфликтов, ведь условия согласованы заранее. Даже если KPI не достигнуты, компания уже получила адаптированного сотрудника, а сам брокер понимает границы своих возможностей. Но чтобы этот метод работал, важно четко определить KPI. Такой подход помогает найти сильных специалистов и мотивировать их максимально быстро приносить пользу бизнесу. Результаты я увидел сам. Компания не только успешнее привлекала сильных кандидатов, но и сумела выстроить культуру, где ценится трудолюбие и вклад каждого. В условиях изменений это оказалось одним из основных факторов успеха. Ребрендинг. Креатив и реальность. Ребрендинг. Одна из самых сложных и интересных задач, с которыми я столкнулся. Мы проводили его в 2022 году, когда многие компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. До этого долгое время мы работали под брендом Knight Frank. Но теперь вышли из глобальной сети и создали собственную торговую марку. Наш опыт смены фирменного стиля показал, что этот процесс нельзя просто делегировать или доверить одной креативной команде. Он требует вовлеченности и постоянного диалога внутри. Первым этапом стало создание платформы бренда. Мы провели серию интервью с ключевыми сотрудниками, чтобы понять, как они видят миссию компании, наши общие ценности и уникальные отличительные черты. Этот этап особенно важен. Он позволил нам выявить высокий уровень сонастроенности внутри команды, единого видения. Платформа бренда — это не только и не столько про внешний имидж, сколько про внутреннюю культуру. Мы хотели, чтобы наша торговая марка стала отражением наших сильных сторон – экспертной позиции в недвижимости, финансовой аналитике и международного опыта. Процесс оказался полезным для всей команды и помог объединить людей вокруг общей идеи. Выбор нового названия оказался одним из самых сложных этапов. Мы наняли одно, затем другое креативное агентство. Коллеги выдвинули свои идеи и варианты, продумали позиционирование, но они не отвечали нашим требованиям. Мы так и не нашли оптимального внешнего решения, поэтому остановились на предложении нашей команды — NF Group. Это название, как нам кажется, сохраняет преемственность и отражает разносторонний характер услуг и масштаб компании. Чему нас научил этот процесс? Ребрендинг — это искусство. В нем нет точной формулы успеха. Это креативная деятельность, которую невозможно полностью делегировать. Широкий взгляд приносит больше идей. Лучше вовлекать несколько подрядчиков с разными подходами, чтобы выбрать лучшее решение. Фокус на первый этап. Большую ценность создает именно начальная стадия, когда подрядчики предлагают идеи, а не углубляются в бесконечные исследования. Диалог внутри команды. Важно вовлекать в процесс ключевых сотрудников. Их взгляд помогает сделать бренд более естественным и близким компании. Еще мы долго не могли придумать слоган. Поскольку с этим точно спешить не стоит, решили не принимать компромиссных вариантов. Продолжили работать и вдохновляться процессом. И однажды правильные слова появились сами. На одной из встреч прозвучала мысль, что мы создаем пространство для роста семей, наших клиентов и их бизнесов. Так появился наш новый слоган «Создаем пространство для вашего роста». Он стал не просто дополнением к бренду, а позволил расширить смыслы, которые мы транслируем, и объединить команду. Думаю, главный вывод теперь для вас очевиден. Как при разработке, так и при обновлении бренда важно быть терпеливым. Если ключевые идеи не приходят сразу, лучше дать им время, чем создавать искусственно. Потому что переделывать их в будущем гораздо сложнее. Процесс ребрендинга позволил нам переосмыслить, кто мы и куда движемся. Мы сумели сохранить лучшее из истории Night Frank и открыли новый важный этап. В целом, еще раз подчеркну, что для лидера трансформация — это испытание, которое одновременно открывает огромные возможности. Алексей Новиков, победитель в номинации «Персона года» CRE Moscow Awards, 2023 год. И CRE Federal Awards, 2024 год. Под его руководством компания получила звание «Консультант года» CRE Moscow Awards в 2021-2024 годах и CRE Federal Awards в 2021, 2023 и 2024 годах. Опыт работы Алексея на рынке недвижимости превышает 22 года. В разное время он занимал руководящие позиции в консалтинге, девелопменте, банковской сфере и управлении активами. В 2018 году выкупил долю российского бизнеса и возглавил Night Frank Russia and CIS. С 2022 года работает под брендом NF Group. Не бойтесь своих желаний. Андрей Вовк, генеральный директор ООО «Фосагро Регион». Я возглавил «Фосагро Регион», крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений, в 2017 году. На тот момент в агропромышленном комплексе АПК уже начались процессы отраслевого развития, подтолкнувшие нас к поиску новых направлений работы и к внутренней трансформации. Чтобы оставаться лидером рынка, не надо быть предсказателем. Нужно развивать стратегическое видение, понимать, что этот прогноз сбудется, и продумать сценарий действий хотя бы на среднесрочную перспективу. В теории в агробизнесе все плюс-минус стабильно. Урожай получили, собрали, продали, уехали отдыхать. В реальности АПК сталкивается со всеми теми же вызовами, что и вся страна, особенно в условиях санкций. При этом процессы модернизации и внедрения инноваций в АПК растянуты во времени, поскольку весь агробизнес удален от региональных центров. Например, протянуть оптоволокно в небольшое сельхозпредприятие обойдется дороже, чем содержать все хозяйство в течение года. Наши конечные потребители — это простые аграрии. Сегодня у нас в общей сложности более 15 тысяч активных клиентов в десятках регионов. И у каждого из них свои задачи и трудности. Прибавьте к этому разнообразие российских почв, климатические особенности и разного рода риски, станет понятен наш потенциал как партнера сельхозтоваропроизводителей в сфере агротехнологий. Простой поставки 2-3 традиционных марок удобрений недостаточно. Глобально мы нацелены на то, чтобы сделать бизнес каждого нашего потребителя успешным. Убираем стоп-факторы и развиваем сервис. За последние 8 лет Фосагрорегион расширил продуктовый портфель в 1,5 раза. Наша особая гордость – жидкие минеральные удобрения ЖМУ. Они позволяют преодолеть дефицит влаги в почве, а с этой проблемой ежегодно в той или иной степени сталкиваются практически все российские аграрии. До недавнего времени стоп-фактором для распространения ЖМУ в России было отсутствие в регионах соответствующей инфраструктуры для хранения. На первых порах нам даже приходилось привозить удобрения небольшими партиями непосредственно в поля. В 2018 году мы начали масштабную инвестиционную программу по строительству региональных мощностей для ЖМУ. Планомерно анализировали с коллегами каждый регион, зону потребления, количество осадков и выстраивали работу. Сегодня у нас крупнейшая в стране инфраструктура для хранения жидких удобрений. Потребление ЖМУ в России с 2018 года практически удвоилось, и в этом немалая заслуга Фосагрорегион. В контексте продвижения ЖМУ мы поняли, что без профессиональной поддержки хозяйств далеко не уйдем. Ведь далеко не каждый аграрий – специалист по минеральному питанию. Тем более в условиях меняющегося климата. То, что работало десятки лет, может не сработать сегодня и вообще станет бесполезным завтра. В 2017 году мы создали первую в истории Фосагрорегион агрономическую службу для консультирования фермеров по вопросам применения минеральных удобрений. Обучали, объясняли, показывали, как применять новые технологии. И это сработало. Например, мы широко испытываем и внедряем инновационные марки удобрений с микроэлементами, повышающие плодородие почвы, урожайность и, как итог, эффективность земледелия. Еще 3-4 года назад аграрии практически не обращали на них внимания, потому что просто не знали, как применять. Сегодня марки с микроэлементами – неотъемлемый элемент технологии крупнейших российских агрохолдингов. Мы обеспечиваем клиентов эксклюзивными марками под конкретные агрометеорологические условия. По заказу крупных сельхозтоваропроизводителей поставляем партии удобрений определенного цвета. Идея окрасить гранулу появилась в ответ на попытки хищений и подмены удобрений у потребителей для последующей перепродажи на теневом рынке. Сегодня у нас есть возможность предоставлять крупному хозяйству индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ним на весь сельхозсезон. Еще одна отдельная услуга – агроконсалтинг. Выглядит это так. У агрария есть поле, есть задача получить урожай зерна определенного качества и заданной рентабельности. Но агрономической экспертизы недостаточно. Многие в открытую говорят: «Ребята, нам нужна поддержка». Тогда на место выезжает наша команда, анализирует почву, изучает возможности. Совместно с менеджментом, с руководителями и собственниками вырабатывает стратегию минерального питания на весь сезон. Создаем новые направления. На ниве решения этих задач у нас сформировалось новое направление – агрохимическое обследование почв. Удивительно, но актуальную базу сведений о плодородии российских сельхозугодий в России централизованно попросту никто не поддерживает. Мы решили создать ее для своих нужд своими же силами, охватив, по крайней мере, земли наших активных потребителей. Услуга оказалась востребована. Последние несколько лет мы удваиваем площади обследования. В 2024 году открыли собственную лабораторию, где сами проводим анализ проб, получили государственную аккредитацию. В перспективе рассчитываем, что лаборатория будет обслуживать не только фермеров, но и подсобные хозяйства и дачников. Процессы импортозамещения в российском АПК также дали нам новые возможности для развития. В результате известных событий российский АПК оказался под риском отсутствия семян, а ведь более 30 лет отечественное растениеводство потребляло иностранные семена многих ключевых сельхозкультур. Поэтому мы решили зайти в бизнес дистрибуции семян отечественной селекции. Когда начал закрываться импорт, но прежде чем в России иссякли запасы, завезенные ранее. Только в первый год работы мы охватили 24 региона страны. Мы в обязательном порядке сопровождаем все наши продажи отечественных семян рекомендациями по минеральному питанию, в том числе на основе агрохимического обследования конкретных полей. Результат налицо. Российские гибриды подсолнечника на системах питания ФосАгро регион в прошлом году показали урожайность вдвое выше, чем в среднем по региону, кукурузы в полтора раза. К 2026 году планируем удвоить объем этого бизнеса. Расширяем и масштабируем. О логистике мы, конечно, не забываем. Это база для изменений. С 2017 года наша сеть увеличилась в полтора раза. Сегодня это 37 собственных центров дистрибуции и более 100 партнерских площадок в более 70 регионах страны. Крупнейшая товаропроизводящая сеть ВПК, около 1 миллиона тонн единовременного хранения, в том числе более 100 тысяч тонн отведено под жидкие удобрения. Однако развиваться вглубь невозможно вечно. Необходимы и экспансии, обеспечивающие требования к росту. 8 лет назад мы начали с изучения регионов, недооцененных с точки зрения перспективы роста агропромышленного комплекса. В первую очередь Сибирь и Дальний Восток. Здесь и регион с самой большой в стране пашней, и колыбель российской сои, и экспортный потенциал АПК. Спрос на современные средства повышения плодородия почв и качество урожая за Уралом не ниже, чем в среднем по стране, а производственные центры сосредоточены преимущественно в западной части России. Неудивительно, что интенсификация сельхозпроизводства затронула эту зону в меньшей степени, чем большинство российских регионов. Наша экспансия на восток началась с открытия представительства в Приморском крае. До сих пор мы – единственная компания индустрии минеральных удобрений с полноценным офисом на Дальнем Востоке. Затем открыли представительство в Красноярске, Барнауле, Новосибирске. Наконец выделили работу на всей территории от Урала до Тихого океана во вновь созданную региональную компанию, первую новую компанию в нашей сети за 15 лет. Спустя годы работы и отдача налицо. Если в начале нашего пути суммарный объем поставок в Сибирь и на Дальний Восток едва превышал 150 тысяч тонн, то спустя 7 лет он превысил 400 тысяч тонн. Производство сельхозпродукции за Уралом растет, увеличивается объем переработки, развивается логистическая инфраструктура. И в этом, мы уверены, есть и внушительный вклад ФосАгро-регион. Этот опыт поможет нам и в будущем при освоении новых территорий. В режиме постоянной готовности. Растущий объем и география бизнеса предопределили подход к структуре управления сетью, унификация процессов и матричная структура управления. В Москве находится управляющая компания УК, которая руководит 11 региональными компаниями в России и представительством в Казахстане. Моя роль как гендиректора УК – управленческая и стратегическая. Стратегическое планирование, реализация, развитие новых направлений, контроль выполнения планов. Менеджмент УК контролирует работу по своим вертикалям. Региональный менеджмент сосредоточен на решении локальных задач. При этом у менеджмента в регионах двойное подчинение. Прямое – гендиректору региональной компании и функциональное – менеджменту в УК. Структура взаимодействия постоянная. Ежедневное взаимодействие по всем текущим задачам. И мы понимаем, если начнем развивать новое направление, надо просто добавить в эту матрицу еще одну строку. Зайдем на новые территории, добавим еще один столбец. На мой взгляд, этого понимания достаточно, чтобы как минимум задумываться о чем-то новом и не противиться возможным изменениям. Перемены в компании. Совместный путь к успеху. Елена Тяботова. Генеральный директор Unilever Русь. Если описать весь мой профессиональный и карьерный путь, получится длинная история постоянных изменений. Это были сделки по слияниям и поглощениям, которые я часто возглавляла с разных сторон, и продавца, и покупателя. Это были создания или изменения бизнес-моделей, которые сопровождались перестройкой процессов во всей компании. Внедрение IT-систем — наверное, самые простые трансформации из всех прожитых. Интеграции и ломки корпоративных культур, напротив, самые сложные. Отдельно стоит выделить процесс внедрения изменений, связанных с построением корпоративного управления в непубличных бизнесах. Вспоминаю этот увлекательный этап и наслаждаюсь. Рефлексия дает толчок к анализу и формированию новых мыслей, возникновению идей. Для лидера стоять во главе трансформации — это, вне всякого сомнения, квинтэссенция его опыта. Последние несколько лет еще раз доказали. Процветают на рынке и в бизнесе те команды, кто умеет быстро и качественно меняться. И что важно для качественных изменений, решение об их запуске должно рождаться у лидерской команды, а не навязываться кем-то извне. Четко осознанная потребность в изменении, усиленная профессиональным и управленческим опытом команды лидеров, дает почти 90% успеха преобразований. В этом случае нововведение не нужно продавать команде, потому что она заряжена на исполнение и готова к успеху. Но при этом роль лидера-зажигалки никто не отменял. И везет тем командам, в которых первое лицо играет партию визионера. Здесь неважно, кто он — владелец бизнеса или наемный управленец, главное, чтобы он был предпринимателем. 5 шагов к трансформации бизнеса. Чтобы не быть голословной, опишу наш недавний опыт. Я его называю автоматизация, или проще — локализация бизнеса глобальной корпорации в России и Беларуси. Самое первое изменение, да и самое важное, которое с нами случилось — полное управление всеми финансовыми инструментами бизнеса, переход на самообеспечение. Если ранее мы не задумывались, откуда берутся деньги, как дети на иждивении родителей, то сейчас мы выросли и начали зарабатывать. Только наша взрослость случилась внезапно. Конечно, мы всегда ставили цели по денежному потоку, но наша операционная устойчивость от них не зависела. С взрослением и запустилась трансформация. Итак, шаг первый — научить команду думать деньгами. Не буду уходить в детали, описывая все действия в этом направлении, ограничусь главными. Обучение с переходом от денег в Excel к реальным на банковском счете. Изменение целеполагания и включение факторов, влияющих на денежный поток, в ключевые показатели эффективности. Постановка качественного, краткосрочного и долгосрочного прогнозирования денежных средств. И еще фокус на принятии правильных для бизнеса денежных решений, сбалансированный подход к управлению прибылью и финансовым потоком. Этим изменением управляла я сама. К счастью, подобный опыт у меня уже был, и я уверенно сказала команде: «Мы справимся». Шаг второй. Очевидное изменение. Это полная перестройка цепочки поставок под санкционным давлением и, как следствие, серьезная пересборка продуктовых рецептур. Фрустрация от осознания нашей зависимости от поставок из недружественных стран продолжалась у нас ровно один день. Иногда важно позволить себе огорчиться. Это тоже придает силы, чтобы принять изменения. Затем собралась команда под управлением вице-президента по цепям поставок. Они поэтапно расписали сложные и масштабные изменения. Определили группы продуктов с четким приоритетом внутри. Не побоялись серьезно сократить портфель продуктов, чтобы не потерять основное. Расписали роли, завели трекер изменений и быстро-быстро побежали. Гибкие техники Agile нам в помощь. Результат не заставил себя ждать. Наши бренды росли быстрее рынка, который испытывал трудности. И мы уверенно прошли этап стресса и турбулентности. Шаг третий трансформации шел параллельно предыдущему. Это локализация организационной структуры и формирование новых точек взаимодействия с глобальной структурой. Пожалуй, самый безболезненный и незаметный для меня этап. Не могу с уверенностью сказать то же самое про коллег. Почему мне было проще? Ровно потому, что, несмотря на мою глубокую признательность и уважение к Unilever, у меня был разнообразный опыт, благодаря которому я понимала, что жизнь шире одной, пусть и прекрасной корпорации. В итоге, после реализации этого шага, структура локальна, матрица полномочий обновлена и согласована внутри новой модели взаимодействия со штаб-квартирой, модель контрольных точек, управление результативностью и информационного потока описана. На этот процесс мы потратили 2 месяца. Что помогло? Глубочайшее понимание бизнеса у нашего управления. Один из стандартов лидерства в действии. Движемся дальше к определению срочного и важного, а именно бизнес-стратегии на короткие и длинные горизонты. Шаг 4. Наша цель на короткий забег — это непрерывность бизнеса. Скорее, это даже не цель, а фактор выживания. И она определилась из достаточно простого действия — оценки рисков бизнеса. Мы использовали стандартный процесс, проанализировав все как уже существующие риски, так и заметные на горизонте. Мы определили тонкое место в нашей бизнес-модели. Выявили, что это наши IT-системы и вся IT-инфраструктура. Очевидная трансформация — локализация IT. Правда, здесь гибкими техниками Agile не справиться. Построили проектный офис и сделали то, что ранее не представлялось возможным. Полная локализация за 9 месяцев. И сейчас наш опыт используют многие компании, с которыми мы открыто делимся хорошей практикой. Мы стали пионерами, первопроходцами, собрали и шишки, и сливки. Но главное — достигли цели. Бизнес стоит на отличном фундаменте. И самое увлекательное в нашей трансформации — шаг 5. Это построение полностью автономной от начала видения и до конца финансовой модели стратегии бизнеса. Она включает видение, миссию, глубокий анализ рынка в наших и смежных категориях, новые бизнес-модели, категорийные приоритеты, функциональные стратегии, переработку бренда работодателя, долгосрочное целеполагание. Обращая внимание, все эти трансформации произошли за год с ускорением во второй половине пути. Я описала наш опыт внедрения изменений, хотя процесс еще продолжается. Только сейчас его цель — созидание, а не сохранение. Мы хотим показать и команде, и коллегам всю увлекательность процесса. Разве могут сотрудники не верить в смыслы, заложенные в основу таких перемен? Чтобы вовлечь команду в трансформацию, самое важное — показать цель, а точнее, свою веру в нее. Также необходимо правильно рассчитать и выделить на изменения ресурсы — и финансовые, и человеческие. Показать план и продемонстрировать инструменты, доступные для работы. Мотивация на изменения рождается в их процессе, когда люди понимают результаты. Еще один значимый момент — открытая коммуникация, постоянное информирование о ходе трансформации, поощрение и признание заслуг. Несмотря на разные формы собственности, разных бенефициаров бизнесов, одни из ключевых лидеров мнений — сотрудники. Когда они чувствуют в корпоративной культуре уважение, то и преодолевать сопротивление не нужно. Если вернуться к пониманию стратегии, не лишним будет напомнить, что это живой организм, который развивается вместе с рынком, бизнесом, командой, технологиями. Несколько выводов, которые я сделала, опираясь на собственный опыт. Стратегия без видения и осознания, кто мы на этом рынке, что есть наша ДНК, не строится. Стратегию нельзя построить через консультантов. Самая успешная стратегия создается управленческими командами, и ее не нужно продавать внутрь бизнеса. На работу со стратегией нужно выделять качественное время. На коленке, в переменках от операционки она не создается. Стратегия начинается с цифры, аналитика в начале, и завершается цифрой, финансовая модель. Но предпринимательскую чуйку, накопленный профессиональный опыт и суждения никто не отменял. Во всем должен быть правильный баланс. Всегда полезно работать с хорошим модератором, которому доверяет команда. Неважно, внешний или внутренний, главное, чтобы он направлял, помогал держать фокус на цель. Важно возвращаться к стратегии дважды в год. Точно ли она исполняется? Что мешает? Нужно ли пересмотреть? Не прилетели ли новые внешние факторы для корректировки? Достаточно ли ресурсов и так далее? Как финансист, я еще рекомендую всегда держать в голове простую и понятную всем оцифрованную модель. Границы допустимого для стратегии. Трех цифр — рост, доходность, инвестиции — вполне достаточно. В дополнение, важны смыслы. Осмысленный бизнес рождается осмысленными командами. Такие команды не нужно мотивировать, бороться с их сопротивлением, изменением, объяснять важность стратегии. Саморегулируемый механизм, не путать с бирюзовой историей, находит мотивацию сам. Может, мне просто везет, но я работаю ровно с такой командой, частью которой почетно быть. И последнее, иначе я не остановлюсь. У нас в компании есть тренинги для всех сотрудников, в рамках которых коучи помогают определить и сформулировать свое предназначение. Это уникальная история, я такого еще нигде не встречала. Так вот, мое предназначение звучит так. Будущее всегда прекрасно, но оно рождается сегодня нашими решениями. Принимать их сложно и подчас страшно. И моя роль — помогать команде, коллегам, бизнесу, членам моей семьи принимать решения. Ведь единственно верное решение — то, которое принято самостоятельно, а не навязано извне. Сопротивление неизбежно, но управляемо. Стратегия изменений в бизнесе. Борис Генусов, генеральный директор ООО «Nike» в России. Век трансформации. Первая четверть 21 века ознаменовалась стремительным развитием во всех сферах жизни и особенно ускорением трансформации бизнеса и операционных процессов на предприятиях. Вспоминая обстановку 1998-1999 годов, когда вместе с новым тысячелетием ожидали крушения многих систем, понимаю, что сегодня подобное воспринималось бы обыденным и линейным, нежели катастрофичным. Изменения — неотъемлемая часть любого жизненного процесса или пути. Все мы живем быстрее. Многозадачность стала повседневной для поколений Z и Альфа. Навык управлять целями, процессами и задачами в короткий отрезок времени — безусловное преимущество молодых лидеров. Диджитал-трансформация открыла новый мир возможностей, главный из которых — моментальный доступ к информации. Но несмотря на очевидные плюсы, абсолютная открытость привела к намеренному пренебрежению фактами и, как следствие, созданию неквалифицированных ресурсов под маркетинговой маской профессионализма. Парадоксально, но умение обратить информацию или ресурсы в данные, а не наоборот — сегодня лежит в основе правильных решений в бизнесе. Большая часть ошибок, ведущих к необратимым или сложно восполнимым изменениям, возникает потому, что руководитель принимает информацию без критического фильтра и/или аналитических действий. На мой взгляд, каждому бизнес-инноватору необходимо развивать мировоззрение, направленное на принятие изменений и лидерство через них. В бизнесе основной инициатор и проводник изменений — человек. Потребитель, визионер-менеджер, руководитель или акционер. При этом самым большим резистором на пути к изменениям всегда будут люди как внутри компании, так и вовне. С одной стороны, мозгу комфортно находиться в понятной для него среде, и он, естественно, сопротивляется новому. С другой, есть понимание, что преуспеть в актуальной среде возможно, только если адаптировать мышление, что изменения — это норма. Чтобы изменения протекали плавно, необходимы условия, при которых участники смогут адекватно реагировать и действовать. Для этого нужна стратегия интеграции изменений. Подготовительный процесс. Трансформации могут носить локальный или глобальный характер, протекать на микро- или макроуровнях. Если изменения происходят внутри компании, важно, чтобы инициатор, человек, который активизирует процессы, отдавал себе отчет об истинных причинах предстоящих перемен. Он должен понимать, почему и для чего он их реализует. Поэтому у каждого лидера должна быть развита способность балансировать между настоящим и будущим. Задача непростая. Принимать решения, которые принесут дивиденды компании сейчас, при этом оставаться визионером, расширять границы восприятия и возможностей для организации и своей команды. Яркий пример из спорта. Сегодня команда может выиграть матч у соперника, превосходящего ее по составу, но это не означает, что ей по силе турнир. Значит ли это, что в следующем сезоне команда не сможет выиграть чемпионат? Нет. Для оптимально поставленной задачи критически необходим баланс между амбицией и реальностью. И здесь важно выстроить честную и открытую связь с конечным получателем продукта. В случае с Nike — именно общение с прогрессивным молодым потребителем, который, возможно, еще не лоялен нашему бренду, но его видение будущего и желание совершенствоваться дает пищу для размышления всей организации. Неотъемлемым этапом зарождения изменений считаю процесс критического мышления. Лучшие техники — методы обсервации и анализа, к как основа для построения собственной точки зрения на происходящее. Для усиления собственной позиции, несмотря на глубокое погружение в каждодневные бизнес-реалии организации и индустрии, в моем случае торговли, важно знакомиться с лучшими практиками из других сфер, например, сферы услуг, производства и/или образования, посещать дискуссионные форумы, общаться с разными стейкхолдерами. Если же говорить про формальные инструменты, выделю структурированные узконаправленные сессии, анализ отчетов и презентации исследований. Несмотря на важность всех инструментов, все же предпочитаю неформальные ресурсы, потому что они дают больше правдивой, неагрегированной информации. Также для формирования собственной оценки важно привлекать экспертов вне индустрии, например, научных и государственных работников, художников, психотерапевтов. Их простые, даже банальные на первый взгляд вопросы помогут выкристаллизировать идею. Финал подготовки. Объединение инсайтов, которые вы получили в результате активного слушания и нетворкинга с выстроенной критической позицией. Реализация изменений. Когда четко сформулирована собственная позиция относительно будущего организации в индустрии, понятны изменения, которые важно привнести. Необходимо сформировать план их имплементации. Состоит он из трех этапов – подготовка, активация и реализация. Зачастую руководители недостаточно времени тратят на первые и заключительные этапы, видят процесс внедрения как замену одного другим. На самом деле для эффективной и устойчивой работы необходимы все этапы. Обязательно планировать временной интервал до и после перехода, чтобы изменения органично встроились в организацию. Безусловно, важнейший компонент на всех этапах изменений, как и отмечал ранее, это в основном сотрудники. Именно поэтому коммуникацию считаю главным инструментом любых качественных изменений как индивидуума и команды, так и бизнес-процессов. Всегда важно подготовить людей, создать правильную атмосферу перед тем, как активировать действия. Каждый человек индивидуален и по-своему воспринимает происходящее, трансформирует это в собственную реальность. Поэтому, когда работаешь с большой командой, нужно помнить, что все по-разному поймут одно и то же предложение. Здесь, с одной стороны, важно использовать единую терминологию, с другой — оставаться аутентичным лидером, коммуницировать, соответственно, личной экспрессии и с пониманием разницы восприятия. Для масштабирования информации советую использовать устный договор с командой, передавать информацию подчиненным исключительно в том же формате, что на лидерском собрании, чтобы сохранить четкость месседжа. В активной фазе трансформации лидеру необходимо уделять больше времени общению с широкой аудиторией во время общекомандных собраний и на индивидуальных встречах. Это создает чувство вовлеченности на всех уровнях, необходимое для поддержания морального духа коллектива, а также позволяет получить обратную связь на текущее состояние внутри компании. При выборе будущих лидеров организации уже сегодня необходимо понимать, готов ли сотрудник к изменениям. Внимательно смотреть и анализировать, насколько активно он слушает, что важно для него не только в жизни, но и в работе. Задача лидера при формировании команды — создать ситуацию или обстановку, в которой человек сможет себя проявить. Средний возраст сотрудников в моей организации — 38 лет. Люди воспитаны в начале 90-х. Для них свойственны более долгие процессы и требуется больше времени на принятие изменений. Молодое поколение адаптируется к новому гораздо проще, но они более уязвимы психологически, и это тоже важно учитывать. Через 5-8 лет изменения будут привычной неотъемлемой частью любого процесса и перестанут вызывать хаос и тревожность, которую мы видим сейчас. Но в процессе смены поколений приходится находить общий язык с разными группами сотрудников, создавать разные приемы, балансировать, чаще использовать индивидуальный подход. Несмотря на медлительную его природу, считаю его более продуктивным. Уверен, что в будущем мы увидим более гладкий процесс любой трансформации и более легкое отношение к изменениям. Как создать высокоэффективную команду? Ольга Фельд, управляющий директор блока X5 Еда. Успех любой трансформации зависит от людей. Кадры решают все. Необходимо создать эффективную профессиональную команду, способную развивать и менять бизнес даже в условиях неопределенности, невзирая на внутренние и внешние вызовы. Что для этого нужно? Я определила для себя 5 важных этапов. Во-первых, поставить цель, ясную, четкую, мотивирующую. Цель должна захватывать, откликаться ценностям всей команды и каждого сотрудника. Без нее движение вперед невозможно. Также нужна понятная стратегия, куда идем. Для этого необходимо корректно сформулировать образ успешного результата. Даже если путь не очевиден, важно определить для команды ступеньки, которые приведут к цели. Во-вторых, конкретно определить ресурсы и организационную структуру. Далее договориться о правилах взаимодействия и прописать необходимые процессы и процедуры. Например, как мы разрабатывали правила внутри новой бизнес-единицы и торговых сетей в целом. Определили четкое RISI, матрицу ответственности. Прописали KPI для каждого департамента. Важно, чтобы KPI смежных подразделений ни в коем случае не конфликтовали друг с другом. Составили структуру взаимодействия, кто, как, когда принимает решение и кто ответственный. Третий этап — управлять ожиданиями каждого члена внутри команды. Цель — действительно самый мощный стимул, но лучший результат получается, когда совпадает личное и общественное. Поэтому людям внутри команды нужно показать, какую выгоду каждый из них может извлечь. Для одного это карьерный рост и увеличение заработной платы, для другого — расширение профессиональных компетенций, которые впоследствии можно монетизировать на рынке. Бывает, говорю сотрудникам, через 2-3 года повернемся назад и скажем: «Вау, мы это сделали!» Такое предвкушение общей победы тоже мотивирует. Какой бы тяжелой ни была работа, каждый хочет получать от нее удовольствие. Важно постоянно развивать команду, выделять таланты, формировать культуру поиска инноваций, способствовать непрерывному обучению, стимулировать сотрудников искать и предлагать нестандартные решения и подходы, создавать культуру общей ответственности, когда у команды есть общие KPI и понятный стимул для совместного развития. Четвертый этап. Во время сложной трансформации руководителю необходимо постоянно фиксировать, что происходит в команде, измерять уровень энергии и счастья. Когда эти показатели падают, найти причину и организовать встряску. Но бывает, в хорошей команде появляется токсичный сотрудник. Его негативное поведение и отношение к людям рано или поздно влияет на всю команду. Задача руководителя — вовремя почувствовать это и начать действовать. Для начала понять, нужна ли человеку поддержка или помощь, либо расстаться. Как бы прискорбно это ни звучало, даже если у сотрудника есть нужные профессиональные компетенции. Пятый этап — продолжать строить культуру компании. Хорошо, если в компании она уже есть, если всем понятны ценности и миссия бренда. Раньше мне казалось, что надо набирать в команду людей, близких по духу и похожих по темпераменту. Сейчас наоборот. Считаю, что должен быть противовес. Команда, состоящая из людей, не похожих друг на друга, показывает высокие результаты и оказывается более гибкой в сложных ситуациях. О роли лидера. Я стала руководителем в 30 лет. Когда слышала словосочетание «сильный лидер», вспоминался фильм из детства «Чапаев». Там есть потрясающий кадр. Чапаев на красивой белой лошади, скачет вперед с саблей наголо, и за ним в бой летит его конница. Сабли рубят, пулемет строчит, все в едином порыве. Мне казалось, что это и есть пример сильного руководителя. Но позже поняла, что настоящий лидер должен уметь вовремя отойти назад и защищать тыл, стоять щитом и формировать чувство уверенности, устойчивости в своих сослуживцах-сотрудниках. А когда он скачет впереди, не видит, что происходит за спиной, кому плохо, кто отстает, а кто уже убит. Поэтому считаю, что одна из задач руководителя — создать атмосферу безопасности, в которой человек не боится сделать ошибку и раскрывает внутренний потенциал. Есть утверждение, что люди приходят в хорошую компанию, а уходят от плохого руководителя. К сожалению, это правда. Поэтому не стоит забывать про вознаграждение и поощрение. Я всегда использую немонетарную похвалу. Когда отмечаешь, благодаришь, ищешь хорошие поступки сотрудника. Причем важно найти индивидуальный подход к каждому. Одному достаточно сказать «ты молодец» раз в полгода, а другому важно говорить это постоянно, он расцветает и совершает прорыв. Особенно это необходимо молодым сотрудникам, которые только начинают путь в компании. Моя личная суперсила — формировать лидерские команды. Они могут работать в стрессовой ситуации, показывать высокие результаты на протяжении долгого времени, формировать у сотрудников лояльность к компании, коллективу, когда люди друг друга любят, поддерживают, помогают и вместе работают на общий результат. Я считаю, что нужно устанавливать тесный контакт с подчиненными, создавать полусемейную атмосферу в коллективе. Так у нас все знают, что могут позвонить мне 24/7, и даже если сразу не ответила, я обязательно перезвоню. О смелости в бизнесе. Я считаю, что в современном мире выживут компании, которые не боятся ставить амбициозные, высокие цели, несмотря на туман вокруг. Говорят, сегодня невозможно строить стратегии, не знаешь, что будет через год. Но, мне кажется, и стратегию строить надо, и видеть будущее, и понимать, где хочешь оказаться через 10 лет. Дальше все зависит от людей, их желания и мотивации идти к поставленным целям. На рынке всегда будут выигрывать компании, которые своевременно производят диджитал-трансформацию, задействуют искусственный интеллект в своей отрасли, инновации которых никто не делал. На бизнес-тренингах любят приводить пример с Kodak. 20 лет назад это была самая узнаваемая марка в мире. На втором месте стояла Coca-Cola. Но где сейчас Kodak или Nokia? Почему эти компании-гиганты ушли с рынка? Там же не дураки работали. Они просто продолжали делать то, что у них получалось, и не захотели меняться и рисковать. Но если все время делать одно и то же, результат всегда одинаковый, прорыва не случится. И как в компьютерной игре, будет невозможно перейти на следующий уровень. Я филолог по образованию, преподавала английский и французский. В 90-х сменила профессию и начала карьеру переводчиком в Coca-Cola, где вскоре стала байером. Первая командировка, закупка поддонов в умирающем леспромхозе, закончилась не только сделкой, но и возрождением предприятия. Так я нашла смысл в новой работе и провела в компании 6 лет. Затем 9 лет в Галлахер Лиге Дукат, где выросла до директора по цепочкам поставок в СНГ и Восточной Европе. Позже операционный, а затем генеральный директор фэшн-бренда Кира Пластинина. С 2013 года директор по закупкам в Данон. Я отвечала за интеграцию с Unimilk, выстраивание новой структуры и развитие молочного животноводства в условиях дефицита сырья. Благодаря обучению фермеров и инвестициям отрасль удалось укрепить. Сейчас я управляющий директор бизнес-единицы X5 Еда в X5 Retail Group. Моя цель — изменить рынок готовой еды в России, развивать производителей, повышать стандарты и привлекать инвесторов в эту перспективную индустрию. Уроки несостоявшихся изменений. Тамара Кабаладзе, экс-CEO Уральского завода химического машиностроения «Уралхиммаш». 3 года назад я пришла на «Уралхиммаш» с амбициозной целью вернуть заводу былую славу флагмана химического машиностроения. Но моя история не столько о трансформации завода, сколько о сложностях, которые возникали в процессе внедрения изменений в устоявшуюся систему, и о том, каким последствиям это может привести и почему иногда не страшно начинать с нуля. Задача возродить завод, построенный еще при Сталине, на первый взгляд казалась выполнимой. Делов-то. проработать стратегию, выстроить процессы, модернизировать производство. Однако проблема крылась не только в бизнес-процессах. Сама система, как застывший механизм, сопротивлялась любым изменениям. Она формировалась десятилетиями. Незыблемые привычки, бюрократия и безразличие превратились в пробку на пути перемен, которую мне предстояло вынуть. Забегая вперед, скажу, что за 3 года я убедилась. Даже самая проработанная стратегия не сдвинет с места систему, если ее участники не верят в необходимость изменений. Исторически сложившийся опыт или главный враг изменений. Когда я приняла предложение стать генеральным директором завода в 2022 году, я сразу увидела, Уралхиммаш был не просто в застое, а в состоянии хронической стагнации. Заводу 80 лет. Из них последние 10 директора менялись каждый год. Это сформировало у сотрудников стойкое убеждение, что начальники приходят и уходят, а мы остаемся. Поэтому главное — досидеть. Проблемы начинались с мелочей, но именно они создавали общую картину неэффективности. Даже самые незначительные документы подписывались вручную гендиректором, решения принимались неделями, согласования превращались в бюрократический хаос. Однажды я спросила, почему процесс занимает так много времени, и получила ответ: так было всегда. Это «всегда» описывалось одной фразой — исторически сложившийся опыт. На каждом совещании ее произносили с таким видом, будто она должна снять все вопросы. Кроме того, на заводе часто говорили: «Мы можем завести любого рака за камень». На практике это означало, что любое начинание легко утопить в бесконечных согласованиях, отговорках и бюрократии. Условно говоря, если ты не погружен в детали, если не понимаешь процессов до мельчайших нюансов, то система просто перемелет твои попытки. Особенно сложно было работать с руководителями среднего и высшего звена. Эти люди формировали фундамент управления, но именно они больше других боялись перемен. В их глазах читался страх. А вдруг даже это сломается и не будет работать? И знаете, я тоже испытывала этот страх. Любые перемены — это всегда риск. Но понимание, насколько сильно завод нуждался в изменениях, перевешивало его. Как помочь людям увидеть необходимость перемен, если страх и привычка мешают им выйти из зоны комфорта? Я нашла свой способ — задавать глупые вопросы. На заводе это уже прозвали методом Тамары Давидовны. Так было с производством большого реактора для Омского нефтеперерабатывающего завода. Это был первый импортозамещенный аппарат в стране, и его сроки давно горели. Я собрала инженеров, разложила чертежи на столе и начала спрашивать, из чего он состоит, а из чего состоят эти части. А если мы сделаем их на разных заводах и соберем у себя? Сначала на меня смотрели как на сумасшедшую, но потом ответы начали появляться. Через 6 месяцев аппарат был готов. Меняемся сами, меняем весь мир. 2022 год на заводе был провозглашен временем изменений. Это не просто громкий лозунг, а новый курс, которому мы собирались следовать. Трансформация должна была начаться с каждого из нас. Девиз звучал просто, но емко: «Меняемся сами, меняем весь мир». Я искренне верила, что в завод нужно вдохнуть новую жизнь, дать людям ориентир на будущее. Мы не могли больше позволить себе существовать, замыкаясь в исторически сложившемся опыте. Моя задача заключалась в том, чтобы коллектив начал гордиться своим местом работы, почувствовал себя частью чего-то важного. Для этого было многое сделано. В первую очередь, работа с внутренними коммуникациями. Мы регулярно собирали сотрудников, от топ-менеджеров до рабочих цехов. Каждую встречу я начинала с вопроса: «Зачем мы это делаем? Для кого?» Я буквально объясняла заводчанам, как устроена выручка, куда идут деньги, что значит каждая деталь в нашей продукции. Одним из самых дорогих и успешных решений стал проект обновления спецодежды. Мы взяли его в разработку одним из первых, так как это напрямую касалось людей. Дали им возможность самим выбрать, в чем им будет удобнее. Затем внедрили автоматы для выдачи средств индивидуальной защиты. Мы убрали бесконечные бумажные согласования, чтобы сотрудники могли быстро получать все нужное для работы. Буквально. Поставили в холле завода вендинговые автоматы с респираторами, как с газировкой. И это сработало. Такие решения показали заводчанам, что перемены — это не отвлеченные идеи, а реальные улучшения, которые делают работу проще и удобнее. Иногда важны были простые решения, основанные на том, чтобы видеть в сотрудниках потенциал. На заводе работал мужчина, которого все называли «человек-станок». Он больше 40 лет трудился на уникальном карусельном росточном станке, единственном в стране. Никто не знал этот станок лучше, чем он. Для системы он оставался простым станочником, но я видела больше, поэтому сделала его бригадиром всех карусельщиков на заводе. Невозможно управлять предприятием, не чувствуя его дух. Завод — это люди, их труд, их знания, их вера в то, что они делают. Если генеральный директор видит только цифры, а не ценность людей, никакие трансформации невозможны. Продать, пока не стало лучше. За 3 года, что я проработала на заводе, изменения начали давать первые плоды. Нам удалось сократить текучку кадров, оптимизировать процессы, вдохнуть жизнь в производственные линии. Завод, который был на грани стагнации, обретал новый ритм. Результаты преобразований заметили не только сотрудники, но и акционеры. Еще недавно предприятие боролось за выживание, а теперь начало приносить прибыль и привлекать внимание на рынке. Именно тогда они приняли решение о его продаже. В связи со сменой собственника я и покинула пост CEO. Совсем не так, как предполагала изначально. Совет коллегам. Если вы задумали трансформацию, первое, что нужно понять, изменения невозможны без команды, которая готова меняться. Но одной готовности недостаточно. Трансформация должна быть системной, а не зависеть только от одного человека. Ваши идеи и энергии могут стать импульсом, но без опоры на команду все будет временным. Поэтому иногда смена команды еще на фазе планирования перемен — не худшее решение. Как бы это ни было сложно в эпоху кадровых кризисов, не бойтесь иногда начинать с нуля. Если люди и процессы сопротивляются, если перемены тонут в рутине и отговорках, не бойтесь пересобрать систему с чистого листа. Это сложно, это больно. Но порой именно в этом заключается шанс на реальное развитие. Будьте готовы, что перемены потребуют жертв, но без них невозможно построить ничего по-настоящему нового. От IT-сервиса к бизнес-партнерству. Цифровая трансформация в действии. Алексей Поперлюков, генеральный директор ООО «Газпромнефть. Цифровые решения». Цифровая трансформация стала сегодня ключевым фактором успеха для вертикально интегрированных компаний, ВИК, в том числе в России и конкретно в «Газпромнефти». С 2019 года ведущие индустриальные холдинги переосмыслили подходы к управлению информационными технологиями по всей цепочке добавленной стоимости, стремясь к технологическому лидерству. Стратегия и проблемы старой модели IT. До начала глобальных изменений IT-активы в большинстве ВИК были сосредоточены в едином центре компетенций, который отвечал за разработку и внедрение цифровых решений, за поддержку, IT-сервис, инфраструктуру. Однако по мере роста и усложнения бизнеса стало очевидно, что одна моноструктура не способна оперативно реагировать на меняющиеся требования рынка и внутренние потребности. Это узкое горлышко привело к перегрузкам сотрудников, снижению качества сервисов и технологической расфокусировке. В результате компании столкнулись с необходимостью радикально пересмотреть процессы цифрового развития. Начало трансформации. Кластерный подход. Переход к новой модели проходил поэтапно и затрагивал несколько направлений: организационную трансформацию, пересмотр корпоративной культуры и оптимизацию процессов. Отправной точкой стало решение о создании гибкой IT-структуры, разделенной на продуктовый и инфраструктурные контуры. Так появились две отдельные дочерние страховые компании в рамках холдинговой структуры. Продуктовые Кэптивы для разработки и внедрения цифровых продуктов для бизнеса. Инфраструктурные Кэптивы для создания передовой инфраструктуры и развития базовых сервисов. Такое разделение позволило специализировать команды и повысить их эффективность. В «Газпромнефти» мы называем этот подход кластерным. Итогом формирования IT-кластера стало появление четырех ключевых подразделений, два из которых — коптивные организации IT-структуры, интеграторы цифровых, сервисных и инженерных компетенций ВИК. Первый. Дирекция по цифровой трансформации. Отвечает за стратегическое планирование и внедрение цифровых инициатив. Второй. Дирекция информационных технологий и телекоммуникации. Обеспечивает техническую поддержку и развитие инфраструктуры. Третий. Поставщик цифровых решений. Разрабатывает и внедряет продукты для бизнеса. Пример. «Газпромнефть. Цифровые решения». Четвертый. Поставщик базовых и инфраструктурных сервисов. Создает и развивает современную технологическую платформу и базовые IT-сервисы. Пример. «Газпромнефть. ИТО». В нашем случае ключевой принцип – бизнес-блоки должны становиться драйвером цифровой трансформации, так как именно они выступают заказчиками и конечными пользователями цифровых продуктов. Для этого бизнес вовлекается в процесс создания и развития решений через роль владельца продукта. Мировой опыт показывает, что крупные промышленные компании успешно применяют кластерный подход в цифровом развитии, создают единую экосистему продуктов, сервисов и сред разработки. Это позволяет оптимизировать бизнес-процессы и эффективно использовать совместные ресурсы. В нефтяном секторе такая практика в большинстве случаев реализовывалась через оптимизацию IT-локаций и объединение специалистов по IT, цифровым решениям и владельцев продуктов в одной команде на одной площадке. Создание сбалансированной IT-структуры, адаптивные к изменениям рынка и технологического ландшафта. Формирование экосистемы, способной обеспечивать устойчивый рост и конкурентоспособность. Реализация подобных кластерных моделей в IT и цифровой сфере, как правило, приводит к положительному эффекту в нескольких аспектах. Первый. Рост инвестиций в IT-инфраструктуру и человеческий капитал. Второй. Переход на продуктовый подход при управлении бизнес-процессами. Третий. Ускоренное развитие функционала продуктов за счет внедрения корпоративных цифровых платформ и совершенствования процессов разработки. Четвертый. Формирование корпоративного облака и автоматизация предоставления ресурсов. Более гибкая и масштабируемая инфраструктура. Пятый. Снижение совокупной стоимости владения IT-системами и затрат на поддержку. Шестой. Рост производительности труда IT-специалистов благодаря новым методологиям и инструментам. Седьмой. Увеличение удовлетворенности внутренних и внешних клиентов. Не менее важный фактор – укрепление бренда компании на рынке труда IT и цифровых специалистов, а также улучшение взаимодействия с отраслевыми институтами и поставщиками решений. Культура сотрудничества – фактор успеха. Практика показала, что важный аспект успешной трансформации в ВИК — это формирование культуры активного взаимодействия между IT, цифровыми подразделениями, бизнес-блоками и сервисными службами. Совместные проектные команды, прозрачные коммуникации и четкое распределение ролей позволяют значительно повысить эффективность реализации инициатив. В итоге цифровая трансформация перестает быть лишь модным словом или разовой инициативой. Она становится повседневной частью операционной модели и стратегическим преимуществом компании в быстро меняющемся глобальном контексте. Нефтяные компании, запустившие масштабную цифровую трансформацию в 2019 году, сегодня могут подвести первые итоги. За 5 лет отрасль ощутила значительные изменения как в динамике бизнес-процессов, так и во внутренних корпоративных моделях. Что изменилось за 5 лет? Увеличилась скорость вывода цифровых продуктов в производство и на внешний рынок. Если ранее согласование и разработка длились месяцы, теперь новые сервисы запускаются за несколько недель. В нефтянке точность геологоразведки возросла благодаря аналитическим платформам и системам машинного обучения. Заметна тенденция к совершенствованию промышленной безопасности. Датчики и инструменты предиктивного обслуживания снижают риск аварий и способствуют экологической безопасности. Многие рутинные задачи, такие как документооборот, закупки, логистика, переведены на цифровые платформы. Это существенно упрощает бизнес-процессы, снижает издержки и ускоряет работу подразделений. Корпоративная облачная инфраструктура и система удаленного управления позволяют гибко масштабировать операции, возрос уровень кибербезопасности. Сложности внутреннего характера. Несмотря на успехи, цифровую трансформацию сопровождал ряд вызовов. Во-первых, сопротивление переменам среди сотрудников. Переход на Agile, DevOps и другие гибкие методологии потребовало перестройки привычных процессов и переобучения специалистов. Во-вторых, резко возрос дефицит квалифицированных IT-кадров. Еще одна проблема – разрыв между бизнес-задачами и IT. Необходимо было наладить коммуникации, чтобы продуктовые команды действовали в соответствии с реальными потребностями бизнес-подразделений, а не в отрыве от них. Наконец, даже успешные пилотные проекты начинали медленнее продвигаться и масштабироваться, когда в игру вступали организационные, технические или регуляторные ограничения. Дальнейшие шаги и планы. Сегодня большие надежды возлагаются на искусственный интеллект и большие данные, которые способны повысить эффективность на всех этапах производственной цепочки. Тема корпоративной социальной ответственности бизнеса стремительно набирает обороты. Цифровые решения все чаще внедряются для управления углеродным следом и обеспечения высокой прозрачности процессов. Также предстоит активное обучение и развитие кадров, формирование внутренних образовательных программ, партнерств с ведущими вузами и сообществами. Для проведения цифровой трансформации потребовалось переосмысление роли IT и создание отдельной продуктовой и инфраструктурной модели, внедрение инновационных технологий и формирование культуры сотрудничества. Следующие шаги будут связаны с дальнейшим развитием и интеграцией отечественных цифровых платформ, развитием инженерных технологий, усилением компетенций в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, а также с непрерывной работой над вовлечением персонала и повышением кибербезопасности. Удаленка как преимущество. Трансформация компании в конкурентной среде. Сергей Гречин, генеральный директор AliExpress CIS. Наша компания, будучи пионером в сфере электронной коммерции, завоевала доверие и любовь миллионов пользователей благодаря широкому ассортименту и привлекательным ценам. Но с увеличением конкуренции, появлением крупных игроков и существенным повышением уровня сервиса на рынке возникла необходимость пересмотреть стратегию и модель развития. Перед нами встала непростая задача — найти свою уникальную нишу и определить наиболее эффективные пути для дальнейшего роста. Так сложилось, что мы онлайн-компания не только для покупателей, но и для сотрудников. Более 80% команды работает удаленно. Это было вызвано как пандемией COVID-19, в период которой формировалась команда, так и тем, что наши офисы находятся в разных странах СНГ и Китая. С одной стороны, это позволяло нам быть конкурентоспособными в привлечении ценных IT-специалистов, но с другой, различия в странах, часовых поясах и языках создавали дополнительные сложности в управлении командой. Вопросы коммуникации, культурных различий и синхронизации рабочих процессов стали серьезными вызовами для эффективного взаимодействия. Классические методы управления, когда все решения принимаются сверху вниз, оказались неэффективными. Ситуация требовала гибкости и способности адаптироваться к изменениям. Поэтому мы начали искать новую модель взаимодействия, которая предполагала ежеквартальную ревизию планов. Управляемая децентрализация как ключ к успеху. Для многих это не очевидно, но мы больше IT-компания, чем ритейл. 70% наших сотрудников – это высококвалифицированные IT-специалисты. Многие сотрудники не только имели желание активно участвовать в управлении компанией и ее развитии, но и обладали соответствующими знаниями и опытом. Я решил отказаться от традиционной модели централизованного управления и внедрить управляемую децентрализацию. Только сделать это не просто в формате делегирования полномочий на основе доверия. Для меня это было важно — найти баланс между свободой принятия решений и необходимостью учитывать естественные конфликты интересов между командами. Основой для нашей новой структуры стал продуктовый подход. Он изначально применялся только в подразделениях разработки приложений, но мы его расширили на все команды, которые создают добавленную ценность для клиентов. Этот подход предполагает, что каждая команда фокусируется на создании ценности для конечного пользователя, а не на выполнении отдельных задач или проектов. Важный этап на этом пути — создание кроссфункциональных команд, вертикалей, объединенных общими ценностями для клиентов, а также разработка ключевых метрик для каждого отдела, своеобразный контракт между ними и компанией. Причем метрики не спускались сверху, как это принято в традиционных моделях, а формировались снизу, где каждая команда определяла показатели, на которые могла повлиять. Показатели принимались как бизнесовые, которые можно выразить в деньгах, так и продуктовые, например, релевантность поиска. Главное — их важность для бизнеса, что подтверждалось обязательным согласованием с CTO, CPO и SEO. Такой подход позволил оцифровать смысл жизни команд и лучше взаимодействовать даже в условиях языковых и культурных различий. Нам удалось объединить продуктовый подход, при котором каждый сотрудник видит связь своей работы с созданием ценности для клиентов, и концепцию Адизеса, направленную на увеличение числа сотрудников, думающих о прибыли компании. В поддержку этого подхода мы изменили оргструктуру компании. Явно выделили вертикали, где сотрудники подбирались не по функциональному признаку, а по принадлежности к тому или иному продукту. В результате бизнес и технологии стали работать как единое целое, объединенное общими целями. Это наш естественный шаг к внедрению методики постановки задач, позволяющий командам формировать измеримые цели. OKR – Objectives and Key Results – как основного инструмента управления. OKR предоставила не только структуру для постановки квартальных целей, но и задала правильный дух работы, мотивируя сотрудников на генерацию собственных идей и достижение результатов. Важный элемент трансформации — внутренняя прозрачность. На квартальных встречах OKR Review команды публично обсуждают свои достижения и берут на себя обязательства на следующий квартал. Каждый член команды теперь четко понимает задачи отдела и результаты, которых они должны достичь. Это позволило синхронизировать усилия всех сотрудников и повысить уровень доверия. Теперь у каждой команды сформирован понятный и общепризнанный базис для приоритизации их задач, а результат работы отображается в ключевых метриках так же наглядно, как счет на спортивном табло. Синхронизация команд. Обратная сторона децентрализации — рост автономии команд и появление проблем в коммуникациях между ними. При этом масштабные инициативы невозможно реализовать усилиями одной команды, и запуск многих крупных проектов требует слаженной работы сразу нескольких подразделений. Чтобы достичь координации, мы внедрили системную синхронизацию приоритетов задач, которые они выполняли. Важным моментом синхронизации — стало вовлечение лидеров всех команд в ежеквартальную проработку ключевых проектов. Я осознавал, что без их глубокого понимания целей, стратегических инициатив и осознания важности этих задач для общего успеха компании, мы рисковали потерять фокус и скорость реализации. Благодаря их активному участию удалось не только обеспечить высокую вовлеченность, но и укрепить чувство ответственности за результаты. Каждый крупный проект разбивался на подзадачи, закреплявшиеся за конкретными командами. И эти задачи включались в их OKR-планы. Структура квартальных планов, как правило, включала три блока. Задачи в рамках крупных кросс-командных проектов, задачи, направленные на улучшение ключевых метрик команды, задачи по устранению технического долга и повышению стабильности. Благодаря такой структуре команды могли самостоятельно расставлять приоритеты между задачами стратегических проектов и продолжать работу по непрерывному улучшению своих продуктов. Прозрачность и признание как источник мотивации. Поиск ниши, защищенной от более крупных локальных маркетплейсов, был задачей не из легких, потому что требовал времени и множества экспериментов. Но и конкурировать с гигантами на их поле – заведомо проигрышная стратегия. Некоторые идеи, казавшиеся нам на первый взгляд перспективными, оказывались неудачными, и приходилось начинать все сначала. В такие моменты особенно важно было поддерживать внутреннюю мотивацию. Энергия и драйв всех команд требовали подпитки. Один из ключевых инструментов для этого – прозрачное измерение результатов. Каждый член команды видел, какой вклад он и его коллеги внесли в общее дело. Критерии успеха были ясными, а показатели доступными для всех. Это создавало атмосферу доверия и взаимного уважения, когда все знали, что их работа действительно имеет значение. Когда же той или иной команде удавалось сделать настоящий прорыв и реализовать успешный проект, это становилось событием не только для них самих, но и для всей компании. Я создал мероприятие OKR Battle, где мы публично отмечали успешные проекты, превращая их участников в настоящих рок-звезд. Это не просто признание труда, а мощный источник вдохновения для всех. Моя философия заключалась в том, что у каждого человека и каждой команды есть возможность для подвига. Такой подход давал людям уверенность, что их усилия будут замечены и что каждый способен внести свой уникальный вклад в общее дело. Заключение. Благодаря внутренней энергии команд нам удалось сохранить мотивацию в сложное для компании время. Это позволило протестировать множество гипотез, запустить серию проектов и не потерять энтузиазм, хотя далеко не все из них оказались успешными. В результате удалось найти свою нишу, востребованную у клиентов. Мы помогаем воплощать любые идеи, увлекаем шопингом и открываем многообразие мира через миллионы доступных товаров. Кроме того, мы значительно улучшили качество сервиса. Время доставки сократилось почти в два раза, что позволило достичь уровня обслуживания, соответствующего ожиданиям клиентов, при этом сохраняя доступные цены. Все это привело к росту аудитории и увеличению LTV, пожизненной ценности клиентов. Таким образом, компания успешно адаптировалась к новым рыночным реалиям, преодолев вызовы удаленной работы, мультикультурной команды и жесткой конкуренции. МААК. Перезапуск бизнеса в экстремальных условиях. Вероника Соколова. Генеральный директор АО «Новая мода». События 2022 года стали своеобразным черным лебедем для нашей компании. Мы оказались в ситуации неопределенности перспектив и сценариев дальнейшего функционирования и развития нашего бизнеса в стране. Решение акционеров о продаже компании стало толчком для стремительных изменений. Помню те обостренные чувства, когда на планирование и подготовку времени нет, но есть цель и твердое понимание, что ее необходимо выполнить. Быстрый переход. До открытия в середине 2023 года первого магазина модной одежды МААК мы были уверены, что сила в стабильности. Но после масштабной перестройки бизнеса в России поняли, что настоящая сила в коллективной экспертности, в командной работе, в стремлении достичь целей и сохранить бизнес, рабочие места. И, конечно, самое важное — предоставить покупателю лучший, более доступный и разнообразный клиентский опыт. Так можно перефразировать на актуальный для нашей отрасли манер вступление к популярной книге Насима Талеба. Все подразделения компании в сжатые сроки были мобилизованы для подготовки программы трансформации. Каждое из них провело мозговой штурм, используя свою специфическую экспертизу. Максимально оперативно реализовали процедуры внутренних согласований. Менее чем за два месяца составили бизнес-план и дорожную карту действий. Часть процессов мы были вынуждены запустить практически мгновенно, а остальные реализовывали параллельно. В сжатые сроки открыли наш первый магазин МААК с инновационным модным концептом под контролем нового акционера, но с прежней командой. Следом в течение месяца открыли около 240 магазинов, почти 300 тысяч торговых площадей в 40 городах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. Учитывая введенные санкционные ограничения, наш очередной вызов — необходимость полной замены всей IT-инфраструктуры, обслуживающей наш бизнес. Это также удалось реализовать в рекордные сроки, менее чем за 6 месяцев. Вместо общеизвестного ПО компании Microsoft мы внедрили соответствующее решение от Яндекса. Гордимся, что выполнили эту задачу одними из первых в России. Все необходимые для компании бухгалтерские программы, IT-решения для поддержки HR, а также средства отчетности заново переписывали собственными силами, с привлечением профильных партнеров. До сих пор вспоминаем это как чудо. Оглядываясь назад, понимаем, были те, кто не верил, что у нас получится. Слишком амбициозными и даже нереалистичными выглядели задачи и сроки. Но мы это сделали, потому что была четко поставлена цель и у команды мотивация ее достичь. Секрет успешной трансформации. Задаюсь вопросом, что конкретно позволило нам реализовать такой масштабный проект? Где тот самый фактор успеха? Единственное и особенное выбрать не получается. Такой фантастически успешный результат появился в результате комплексного подхода и набора параметров. 10-15-летний стаж совместной работы с ключевыми менеджерами российской команды. Грамотная координация. Расстановка точных и актуальных акцентов. Поэтапный контроль выполнения задач и процессов. Совмещение различных методов управления. Мой личный 17-летний опыт работы в компании и многие другие детали. Мне повезло с командой. Когда взаимодействую с HR-консультантами, они часто обращают внимание на нашу способность работать в унисон. Многие из нас — достигаторы. Так принято обозначать сотрудников, которые отличаются особой степенью амбициозности и работоспособности. Я тщательно выстраиваю внутренние коммуникации в команде на принципах взаимопомощи. Не существует твоей или моей проблемы, если она возникает. Всегда воспринимается как общее. Если один ошибся, сбился, остальные всегда должны помочь и поддержать. Эта концепция — мой базовый принцип управления и выстраивания нитей взаимодействия в коллективе. Именно он помогает нам в любых ситуациях. Запуск изменений на нескольких уровнях. В процессе изменений бизнеса мы решили провести профессиональную диагностику персонала на нескольких уровнях. Это нужно, чтобы выявить ключевых сотрудников в разрезе соответствующих функций, в привязке к областям экспертности. Обнаружили области знаний, требующие дополнительной проработки. Организовали дополнительное обучение и тренинги на усиление коллективного знания и совместных способностей. Новый опыт коллеги восприняли максимально позитивно. Помимо основной цели — усиление общего бизнес-ресурса команды, обучение позволило каждому сотруднику почувствовать свою ценность, улучшило их мотивацию. Мы в короткие сроки укрепили доверительные отношения между вовлеченными менеджерами и рядовыми сотрудниками. Люди стали более открытыми при общении и взаимодействии друг с другом. Рабочая среда более безопасной. После открытия магазина, как и вся розница, мы столкнулись с кризисом рынка рабочей силы. Недоставало около 1 000 000 человек. Так мы стали участниками трудной борьбы за персонал и таланты. Этот этап считаю наиболее сложным. Но в итоге сработали быстро и стабилизировали ситуацию. Следующий шаг — работа над вовлеченностью персонала за счет продвижения корпоративной культуры. Здесь основывались на примерах прежнего международного опыта, внедрили игру. На платформе, где измеряют расстояние и количество пройденных за день шагов, мы всем коллективом подсчитывали, кто первым дойдет до Луны. Соревновались магазины и офис, каждый отдел. Изначально я не ожидала такого уровня вовлеченности, Но 70% сотрудников с горящими глазами шагали и каждый день делились результатами. Люди внезапно раскрылись и стали воспринимать друг друга по-новому. Один оказался мастером спорта по плаванию, другой — по борьбе, третий — профессиональным игроком в теннис. Четвертый привязал умный браслет к ноге своей собаки и накрутил шаги, вышел в лидеры и получил отдельный приз за смекалку. После окончания этого соревнования мы запустили новый путь. Шагали на Марс. Задачи руководителя. Любая трансформация бизнеса требует серьезной самоотдачи от каждого сотрудника и от команды в целом. Стресс и сжатые сроки, безусловно, подогревают напряжение в коллективе. Не все к этому готовы. В таких условиях ключевой фактор управления — коммуникация. Важно собираться вместе. Не только чтобы создать дорожную карту, а просто поговорить по душам и понять, готовы ли сотрудники пройти этот путь с компанией и лично с вами. Считаю, что руководитель должен четко и грамотно устанавливать и объяснять причины и цели происходящих изменений, подчеркивать их важность не только для организации, но и для каждого отдельно. Создание комфортных условий для команды, различные методики мотивации, материальных и нематериальных, регулярные собрания и обмен информацией — вот главные помощники руководителя в его портфеле менеджерских средств. Рассуждая о своей роли в процессе трансформации, могу отметить, что для меня изменения начались, когда заняла позицию генерального директора. До этого я выполняла обязанности финансового директора, но опыт преобразований в компании тоже был. В новой должности стремилась стать не номинальным функциональным менеджером, а именно руководителем, возглавляющим и помогающим команде раскрыть потенциал. Старательно работала, создавая модель управления, основанную на доверии, безусловной уверенности в людях и взаимном уважении. Будучи руководителем крупной компании, всегда стремлюсь содействовать команде. И действиями, и словами благодарности, и мотивирующими фразами как на общих встречах, так и один на один. Если замечаю, что сотруднику тяжело, всегда встречаюсь с ним для беседы. Предпочитаю подбодрить. «Я в тебя верю и очень ценю. Давай вместе подумаем, что можно сделать, чтобы скорректировать ситуацию». Уверена, не следует углубляться в конфликт. Это не всегда конструктивно. В сложной ситуации, считаю, психологическая поддержка в первую очередь помогает решению проблемы. Понимаю, что пример коммуникативных отношений в нашей компании не может быть показательным и применимым во всех случаях. Ведь мы с командой работаем вместе много лет. Но каждому приятно знать и чувствовать, что в него верят, его ценят и на него рассчитывают. Путь на Марс пока еще не освоен людьми, но будущее уже рядом. Твердо убеждена, если нашей команде поставят задачу открыть там первый магазин модной одежды, мы это сделаем. Мечта с мозолями. Валерий Щапов, президент ООО «Марс». Расскажу свою историю, которая покажет, чем отличается лидер от руководителя или успешный лидер от неуспешного. Есть несколько отличий. Одно из главных — способность успешного лидера мечтать, упорно работать над воплощением мечты в действительность и заражать своей идеей других. Однако мечты бывают разные. Помните классического персонажа Манилова, который всю жизнь витал в облаках, но так ничего и не сделал? Впрочем, положительных примеров тоже достаточно. Поделюсь собственным опытом, который сформировал меня как лидера и доказал, что, преодолевая сложности, человек закаляет характер и получает необходимую подготовку и опыт, чтобы вести за собой других людей. В юношестве я хотел стать разведчиком, как Штирлиц из популярного сериала. Полковник Исаев на экране отлично выглядел, жизнь у него была полна опасностей и приключений. Тогда же я понял, для достижения цели мне нужна военная специальность и отличное владение иностранным языком. В «Красной звезде» была такая армейская газета в Союзе. Нашел в списке учебных заведений военный институт иностранных языков. Замечательный способ воплотить мечту в реальность. Друзья на это сказали, что мечта интересная, но неосуществимая. В этот вуз поступают только дети генералов или партийных работников. Другой вариант – поступить туда из Суворовского училища, но прежде нужно закончить его с золотой медалью и оказаться первым на мандатной комиссии, которая распределяет выпускников по училищам и военным институтам. Решено. Поступаю в Суворовское. В училище я начал хорошо. Но уже в конце октября меня вызвали к начальнику физподготовки. «Ну что, Суворовец, Щапов, у вас двойка в первой четверти выходит. Подтягиваться не можете, и пресс слабый». «Как двойка?» В тот момент у меня небо упало на землю. Я понял, что золотой медали не видать, и мечта про Штирлица закрывается. Что можно сделать, чтобы не получить двойку? К концу второй четверти ты должен подтянуться 12 раз. Если подтянешься, ставлю пятерку в обеих четвертях. В тот же день в казарме, где стояла сушилка для обуви, я нашел под потолком трубы, по которым текла горячая вода. Каждый вечер после отбоя приходил и пытался подтягиваться. Ребята вначале смеялись, но потом стали поддерживать. На третьей неделе упражнений случилась беда. На ладонях появились мозоли-волдыри, и что еще хуже, они лопнули. Держаться за перекладину я больше не мог. Друзья подсказали, что можно привязать полотенце к запястьям на каждой руке и к трубе. Я так и сделал, продолжил тренировки. К концу декабря подтянулся 12 раз и получил пятерку по физподготовке. Потом золотую медаль, поступил в военный институт. Штирлицем в итоге не стал, зато стал президентом Марс в России. Для меня это был серьезный урок. Можно и нужно мечтать, но необходимо также делать все возможное, чтобы реализовать мечту. А когда возникают сложности или препятствия, их можно преодолеть с помощью команды единомышленников и должного упорства. С тех пор прошло 45 лет, а у меня как будто до сих пор на руках эти мозоли. Я до сих пор подтягиваюсь и очень горжусь ими. Основные качества лидера. Годы, проведенные в военной системе, заложили во мне основы лидерства. Во-первых, чтобы научиться управлять людьми, сначала нужно научиться подчиняться. Не можешь — значит, не способен руководить. Чтобы отдавать приказ, нужно понимать, какое влияние на душу, ум и чувства человека он окажет. В военном институте на четвертом курсе меня назначили командиром отделения, и пришлось отдавать приказы друзьям. Представьте, 4 года мы вместе хулиганили, все были курсантами, а потом я вдруг стал сержантом, и теперь требовалось соблюдать субординацию и дисциплину. Управлять, не потеряв дружбу, сложно, но мне кажется, у меня получилось. Здесь важно уважать членов команды. Базово доверять им, а не ждать, пока сами докажут, что им можно доверять. В общем, мы все успешно закончили институт и до сих пор дружим со многими. Встречаемся и 30 лет спустя. Я уже говорил, что считаю одним из важных качеств лидера умение заражать своей мечтой команду. Пример из современной жизни. Весна 2022 года. Все вдруг встало с ног на голову. Разорвались цепочки поставок, осложнились платежи поставщикам, некоторые отказались от своих обязательств. Время было тяжелое для всех. Для нашей компании даже тяжелее, чем ковид. Потребовалась мобилизация лидерских качеств, чтобы внушить команде уверенность, если не в завтрашнем дне, то хотя бы в сегодняшнем. Возвращаясь к мечте и мозолям, я тогда часто говорил сотрудникам: «Да, у нас сейчас лопнули мозоли на руках, но мы найдем полотенце и будем продолжать подтягиваться». Ценности, которые помогают выстоять. У Марса в нашей стране больше 6000 сотрудников, 10 фабрик в разных субъектах, от Новосибирска до Петербурга, от Петербурга до Ростова-на-Дону, в Ульяновской, Московской области. Сотрудники отдела продаж работают от Владивостока до Калининграда, и часто приходится выполнять большинство задач в одиночку, без команды. В нашем холдинге сформулированы 5 принципов, основополагающих ценностей, которые помогают нам развиваться, делать правильный выбор, когда необходимо решить, каким путем идти. Каждый сотрудник их знает и живет ими, поэтому культура в компании сильная. Все эти принципы общеизвестны, выложены на сайте компании. Качество, ответственность, взаимовыгодность, эффективность, свобода. Я их воспринимаю лично, как любой марсианин, но особенно близки мне принципы взаимовыгодности и свободы. Мы свято верим, что любой бизнес должен быть выгоден всем сторонам, которые в нем участвуют. Только тогда он будет долгосрочным. С точки зрения свободы трактую так. Я работаю в Марс, потому что здесь чувствую себя предпринимателем. Делаю то, что считаю нужным, и верю в то, что делаю. С точки зрения предпринимательского духа, российские лидеры бизнеса сейчас становятся на голову выше зарубежных коллег. В 2011-м я проходил курс в Гарварде «Лидерство в условиях непредсказуемости». 2 недели каждый день мы смотрели, что может случиться в бизнесе, какие возможны черные лебеди, как себя вести в этих условиях, как мотивировать команду, достигать непрерывности работы. Но все это ни в какое сравнение не шло с тем, что мы проходим последние 5 лет. Ни ковида, ни нынешней политической ситуации нет ни в одном учебнике. Сейчас мы работаем в условиях постоянного кризиса, и нет времени выдохнуть. Поэтому большинство современных руководителей, на мой взгляд, похожи на ту самую лягушку, которая может взбить масло из любого молока. Даже если воду нальют, все равно масло сделает. Без доверия не запустить изменения. Еще одно важное качество лидера как человека — это умение доверять. В современных условиях невозможно все контролировать. Поэтому необходимо полагаться на своих людей, команду и быть уверенным, что они свое дело сделают. Это окрыляет подчиненных. И наоборот, отсутствие доверия опускает ниже ватерлинии. Люди поняли его цену еще в 90-х, когда приходилось формировать мини-сообщество. Тогда без преданности и репутации внутри этих групп ничего было не сделать. Революционная эпоха была. Но всегда нужно понимать, что ошибки неизбежны. Есть хорошая пословица: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Когда рискуешь, всегда спотыкаешься. Важно научиться делать это быстро и дешево. И не допускать промахов, про которые мучительно больно вспоминать, прежде всего в межличностных отношениях, связанных с доверием и уважением. В бизнесе провалы — это нормально. Не нужно этого бояться. Главное — учиться на своих ошибках и не повторять их в будущем. Как легко запускать перемены в компании? Сергей Ткаченко, президент Citronix Group. Изменения в большинстве случаев воспринимаются отрицательно, потому что ломают привычки и заставляют людей тратить больше ресурсов, как умственных, так и физических. Но если мы углубимся в понимание нашего менталитета, то поймем, что в целом открыты к реформам. Это свойство как российской, так и европейской культуры. В то же время в Японии и других азиатских странах склонность к переменам проявляется в значительно меньшей степени. Россия живет в постоянных изменениях, и если раньше готовность к ним была бизнес-преимуществом, то сейчас перешла в разряд необходимости. 2 вида изменений. Первый — ожидаемые преобразования. Они нужны, важны и всеми воспринимаются хорошо, но происходят редко. Пример из практики. В 2005-м телеком-компания, в которой я работал, переходила от одного биллинга к другому. Менялась фундаментальная система оператора, и все ждали безумного скачка. Новые технологии, платформа, возможности. Сотрудники шли учиться и понимали, что компанию ждет прорыв. Каждый видел свою выгоду от этих изменений, поэтому вопросов не возникало. При этом не обязательно она измерялась только в деньгах. Для некоторых это проявлялось в большем удобстве рабочих процессов, а были и такие сотрудники, у кого сократилось количество задач. Когда человек в том или ином виде получает конкретную, понятную, позитивную ценность, тогда изменения воспринимаются положительно. Второй вид перемен более сложный. Я работал в медицинской клинике, где мы внедряли систему цифрового документооборота и электронных историй болезни. Среди основного медицинского персонала это воспринималось отрицательно, поскольку разрушало великую привычку. Но регистратура, которая работает с бумагами, воспринимала это новшество как мечту, поскольку много времени тратилось на разбор архива и поиск нужных историй болезни пациентов. Ситуацию, когда одни хотят изменений, а другие нет, мы победили в первый день внедрения. Запустили систему, вручили первой паре клиентов планшет, в котором нужно прочесть и подписать все документы и соглашения. Повисла минутная тишина. А потом девушка спросила: «Это что такое?» Ее парень ответил: «Да это космос, подписывай». Весь день посетители с врачами говорили только об этом. На дворе был 2017 год, поэтому подобное воспринималось как чудо. Вторая реакция в тот же день поступила от персонала. Каждый вечер из клиники уезжала в архив «Газель бумаги» — 3-5 кубов. А сегодня только одна коробка вчерашних документов. Восторг. И зачем теперь «Газель»? Третья реакция подоспела, конечно, от врачей. Им тяжело было переходить на цифровой формат. Процесс начался раньше, шел дольше. Введение электронного больничного листа на законодательном уровне в тот момент помогло нам убедить персонал. Все это подтверждает, успешность любых изменений возможна только если люди понимают свою выгоду. Делать что бы то ни было из-под палки в жизни и бизнесе невозможно. Такие проекты обречены на провал. Поэтому любые трансформации важно довести до понимания каждого человека, как он в них участвует и зачем, каким образом окупятся его трудозатраты и усилия. В подтверждение приведу еще один пример уже из жизни агрохолдинга. Мы запускали систему цифрового двойника, который следил за техникой и работой трактористов. В двух регионах эти изменения прошли хорошо, в третьем рабочие выразили категорический протест. Сначала им объявили: «У вас сдельные контракты, и результат будет определяться не агрономом, а компьютером. Вам не нравится, но будет так. Когда выезжаете в поле, обязаны вставить ключ, если не сделаете, зарплату не получите». Рабочие, а их под 200 человек, сопротивлялись. «Так нельзя, нас хотят ущемить» и тому подобное. Тогда я поменял тактику и объяснил: «Гарантирую, каждый из вас на следующий день в 8 утра может проверить свой предыдущий день. Сколько поработал, сколько получил. Ваш ключ — это ваша подпись, оплата прозрачная. И главное, если будут переработки, а они будут, компьютер посчитает с точностью до метра и минуты и начислит вам зарплату». Как только они это услышали и поняли, все вопросы исчезли. Мы дали прозрачность, и люди увидели это. Главная мысль — любые изменения необходимо максимально понятно и просто презентовать. Ключевые аспекты любых перемен. Лидеру изменений важно, чтобы люди ему верили. Нельзя зайти в компанию и на следующий день запустить великий проект. Без эмоциональной поддержки коллектива невозможно двигаться вперед. Должно быть доверие к команде, а у нее опыт виртуозного владения коммуникацией, потому что главная задача — донести суть изменений. От вас потребуется открытость, прозрачность, понятность, регулярное взаимодействие со всеми участниками проекта. Если потерялся хотя бы один пункт в этой системе, неважно, идет ли речь про заказчика или исполнителя, как только они перестают понимать значимость своего участия и происходящего, автоматически включается отрицание. «Это не мой проект, вот и пусть сами делают». Я знаю на эту тему миллиард историй. Ярчайший пример — внедрение системы учета ERP в компаниях. Притча во языцах. Решение состоит из трех шагов. Первый. Определить, кто будет главным заказчиком. Это 70% успеха. Второй. Выбрать правильного, заинтересованного, харизматичного лидера, который понимает, зачем он это делает, как это повлияет на бизнес и на людей. Третье. Дотащить начатое до конца. Сложные проекты после первых результатов часто останавливаются, либо затухают на последних этапах. Выходит, от привычного ушли, а к новому не пришли и застряли посередине. Это самое страшное. Поэтому важно довести до конца любое внедрение, любую трансформацию. Да, возможно, потом придется пойти в обратную сторону, но зафиксировать и увидеть результат крайне важно. Использовать нестандартный подход. Есть классное упражнение — 45 секунд. Представьте, вы заходите в скоростной лифт небоскреба, туда же заходит теоретический инвестор — и у вас есть 45 секунд, чтобы представиться и продать ему идею. Также и перед началом проекта. Убедитесь, что понимаете, как за минуту-две рассказать, что хотите сделать и зачем. Любое новшество должно сводиться к простому и структурному тезису, буквально в 5-7 предложений. Второе. Если проект нельзя посчитать в деньгах, не делайте его. В бизнесе взлетают только идеи, в которых есть финансовый смысл. И третье, тоже классное упражнение, которое я неоднократно выполнял. Расскажите о своей задумке 5-летнему ребенку так, чтобы он понял. Поверьте, я много работаю со школьниками и студентами, и это самая непростая аудитория, потому что любой взрослый, как минимум, может не выражать эмоций, а дети все говорят в лицо. Поэтому чаще общайтесь со студентами и школьниками, чтобы потренироваться в навыках презентации и прокачки идей. Во время моей работы в телекоме однажды встал вопрос: хотим показать детям сотрудников, чем занимаются родители, но как? Провести по кабинетам, где все сидят за компьютерами? Станков нет, металлообработки нет, искры не летят, Ничего интересного. Но круто сработала команда, сделала сказку-квест. Дело было под Новый год, и мы нагенерили сценарий, где отряд детворы спасал Дед Мороза, который потерялся и остался без связи. Сначала распутывали сеть. Были даже старички-сетевички. Два администратора, которые весь интернет запутывали. Потом водили хоровод вокруг серверной стойки и кричали «Стоечка, зажгись!». В итоге дети ушли с полным пониманием, как работают связь и интернет. А мы доказали себе, что занимаемся своим делом.